Здравствуйте, Ирина Петровна, это опять я, вас сосед из 218-й. Валентина Петровна. Я вас всех ебать хотела. Валентина Петровна, давайте нормально поговорим. Иди нахуй, подбивается под квартирку, я тебе, блядь, покажу квартирку. Я ваша квартира, я ваша жена. Нужна, если бы не нужна, хуй бы ты звонила, блядь. Нет, нам просто надо решить нашу проблему. Какую ебёна мать? У меня с тобой проблем нет. Ты мне никто, блядь, прохожая. Как это могут возникать с прохожими проблемы? Нет, извините, Валентина Петровна, но вы все время говорите, что это я вам из 218-й звоню. Но это же не я вам звоню. Почему вы все время говорите, что это я звоню вам? Нам надо с этим... Откуда ты, блядь, знаешь? Откуда ты, сука, знаешь, что звонят из 218-й? Нет. Ну, извините, но нам надо разобраться с этой проблемой. Да что ты? Да. Ты в своей пизде разбирайся, а ко мне не лезь. Нет. Проститутка ебаная в рот. Я немало людей резала и тебя зарежу нахуй. Да, извините, но мы должны разобраться.